Глава 25. А эта Галина и вправду имела право морщить нос при виде его одежды. Дома у нее было чисто, бедно, но чисто. Да и огород был в порядке. Крупные тыквы, как по линейке, разложены, в каждой тыкве аккуратно проложена трубка-капилляр, которые сейчас, впрочем, не нужны. Все кактусы вдоль забора ухожены, на них ни одного крупного побега, они созревшие, не тронуты. «Анатолий, ты снимай одежду тут», — предлагает женщина и сразу ставит перед ним большой пластиковый таз. «Сюда кидай». Ей явно не хочется, чтобы он в этой грязи шел в комнату. А потом она указывает на белый кусок пластика у стены, который просто прикрывает нишу. Это что-то вроде двери. «А вот тут у меня душ». Горохов кофры на мотоцикле запер, но не стал оставлять на улице оружие, хоть огород и был огорожен высоким забором. Все забрал с собой. Теперь он ставит винтовку и ружье к стене, на вешалку вешает тесак, патронтаж и свою драгоценную флягу, достает пистолет и патроны к нему. «Ох, сколько у тебя оружия всякого!» Она рассматривает все его имущество внимательным женским взглядом. «Приходится ездить одному, лучше, чтобы оно было». Уполномоченный лезет во внутренний карман грязного пыльника и вместе с пачкой сигарет и зажигалкой достает оттуда узелок. В нем его деньги. Конечно, не все, там всего несколько рублей медью и еще пара рублей железом. Этот узелок для окружающих. Или для тех, кто решит его обворовать. Он отсчитывает 3 железных монеты и протягивает их женщине. Вот, за постой. Да можно и потом. Она демонстративно не глядит на его узелок с деньгами, но деньги забирает. Так же чисто было в доме у его матери. Принцип пустыни и бедности. Если хочешь дома хоть какого-то уюта, но на это нет денег, держи то, что есть, хотя бы в чистоте. Он начинает раздеваться. Первым делом снимает тяжелые от флаги и дурно пахнущий пыльник и рубаху. Потом садится на табурет, стягивает ботинки и начинает разматывать обмотки. «Анатолий, а ты откуда сам-то будешь?» Она не собирается уходить, стоит рядом. «Я издалека», — отвечает он, — «из-за реки». «Вот и я думаю, обмотки, как у казака. А сам не казак. У нас так мало кто ходит. Охотник, что ли?» «Угу». На нем осталось только галифе, но Галина уходить не собирается. Она демонстративно отворачивается от него. «Ты брюки-то снимай тоже. Все снимай. Я не смотрю». И тогда он решает раздеваться и дальше. «За вараном ходишь?» — продолжает она. «Точно», — он усмехнулся. «Хожу за крупняком. А как ты догадалась?» Он бросает галифе и белье в таз с грязной одеждой. «Все». А женщина тут же берет таз и, отставив лист пластика, забирается в нишу душевую и наливает в таз воды, а сама, не оборачиваясь на Горохова, говорит. «Так не дура же, вижу. Оружие у тебя какое хорошее, много его, а сам простой. У охотников всегда так. Сами одеты абы как, а оружие дорогое. Значит, ты не за дрофой ходишь. Только наши мужики на варана по одному не ходят». В таз набралась вода, она выносит его, сыплет порошок в таз и бросает его респиратор и шляпу, про которую он позабыл. «А ты, значит, один на царя ходишь?» «Так когда один ходишь, так и добычу делить ни с кем не нужно. И не боишься? Ведь если вымахал царь в 5 метров, его, говорят, добыть непросто. Так это дело навыка, хотя бывает и боязно», — признается Горохов. «Все, иди мойся». Уполномоченный идет в душ, забыв приставить пластик. А женщина тут же засыпает одежду порошком и начинает стирать. «Слышь, Анатолий, а ты женат?» «Женат», — отвечает Андрей Николаевич. «А дети есть?» — продолжает допрос Галина. «Да есть вроде, бегают там по дому какие-то». «Какие-то?» — она смеется, даже перестает мотать в тазу его одежду. «Ты что же, своих детей не знаешь?» «Так я в песках все время, а они берутся откуда-то». Уполномоченный тоже посмеивается. «Разве теперь их разберешь? Откуда они, да чьи?» Женщина трясет головой, так ей смешно. «Ой, все вы, мужики, одинаковые. Ну, зато вы, милочки, все такие разные. Вода течет не очень, но зато она тут отличная. Он пробует ее на вкус. Даже и намека на привкус омеп нету. Такую воду можно продавать в агломерации. Но уполномоченный не слыхал, чтобы люди из теплой горы продавали в Соликамске воду. Может, им самим тут еле хватает. Галя, а твои дети не придут случайно? А то придут, а тут я моюсь». «Нет, не придут». Вода в тазу уже черная, но она продолжает полоскать его одежду. «Они на фабрику ходят подрабатывать после школы». «На фабрику? На какую?» Она у нас тут одна. Обычно там взрывчатку делают, да порох. А теперь инсектицид смешивают. Вот там и подрабатывают. Пауки-то одолевают не на шутку. Работают, значит, дети. Да как у всех. И то уж хорошо, что работу нашли. На мои 2,40 в месяц, что город платит, сильно не зажиреешь. На воду, да на электричество, да на уборку песка, считай, рубль в месяц уходит. На остальное и живем. Когда он выходит, она протягивает ему половину простыни вместо нормального полотенца. «Галина, а курить-то можно у тебя?» Он берет сигареты. «Можно». Женщина вскакивает и достает откуда-то с полки жестяную баночку-пепельницу. «Кури. А я сейчас закончу, и есть будем». И тут она замирает, оглядывает его внимательно. «Ишь, как тебя покромсало-то». И вправду, у Андрея Николаевича много отметин на коже. У него и Наталья тоже не раз интересовалась, откуда у горного инженера столько шрамов. И он отвечал жене почти без вранья, что 2/3 шрамов у него с детства. А Галя, продолжая его рассматривать, кивает на левую руку. «Рука у тебя вон белая, это варан укусил?» «Да нет, это дарги паскуды», глянув на руку, вспоминает Горохов. «Чуть не убили тогда. Повезло, что доктор хороший попался». «Значит, ты с даргами виделся? Ну а как их в степи миновать?» Горохов закуривает и через проем оглядывает маленькую комнатенку с кроватью и узкой шконкой, видит две большие бочки. «Галя, а это там в бочках у тебя паштет?» «Ой, да откуда?» «Паштет. Лузга это. Сеть ставлю на своем участке, так 2/3 того, что ловится, это черняха». «Лузга, черняха. Это название сорной мелкой саранчи. Она более темная, чем саранча настоящая. Протеина в ней раза в 2 меньше, а жира и вообще почти нет. Чистить ее нет смысла. Ее просто измельчают и сушат. Ее тоже можно есть, но это уже с голодухи. Обычно ее мешают с какой-нибудь относительно съедобной рыбой и речной сушеной амебой. Это отличный корм для свиней. С него они быстро набирают вес. Хорошую саранчу сама ем. «На продажу только это остается», — продолжает Галина, полоща одежду уполномоченного. «А с этой разве разбогатеешь?» «А спрос-то на лузгу у вас тут есть?» — покуривая, интересуется Андрей Николаевич. «Кто у нас свиней держит, так и сам лузгой богат. Но купцы приезжают с Верхотурья или из Новой Ляли, так ее забирают, только давай». «А у вас тут свиней держат? А как же?» Женщина даже удивилась такому вопросу. «Многие держат, то хороший прибыток. Я бы и сама поросеночка взяла, может, и выкормила бы. Да где мне его держать? Только если огородика часть покрыть. А у меня там тыква». Все это было для него немалым открытием. Он давно не был по эту сторону камня. Думал, тут все умирает. А поди ж ты. Тут местные деликатесную свинину разводят. Порох, взрывчатку производят. Инсектициды опять же. И что-то он не слыхал в большом городе о знаменитой свинине с теплой горы. Слыхал, что самые отчаянные старатели из Лесной и Кушвы ходят за цветниной на Тагил. Про то слышал, но про свинину из этих мест. «А свинину кто у вас забирает?» — спрашивает Андрей Николаевич. «Так все те же». Она закончила полоскать его одежду, положила ее на лавку, а грязную, почти черную воду слила в отстойник. «Торгаши с Новой Лялии покупают. И в Серов везут сбывать». «Ну а то куда же?» — она берет ворох мокрой одежды. «Повешу под кондиционер, скоро высохнет. А пока покормлю тебя». И пока не пришли дети с работы, она положила ему хорошей каши из крахмала и тыквы. Тыква была сладкая, а к ней немного саранчи. И ко всему этому большую чашку побегов. Быстро сварила чай. Он уже сходил к мотоциклу и достал оттуда 4 упаковки своего отличного хлеба. Банку с персиками. Все это выложил на стол. «Детей побалуй». Галина тут же хватает хлеб и банку с лакомством, прячет их на полку. Он, правда, один хлеб вытащил для себя, но теперь не просить же его обратно. Да и без хлеба ему было вкусно. Хотя еда, мягко говоря, была незамысловата. Усталость дала себя знать. Едва поев, он начал клевать носом, и она сразу ему постелила на кухне. «Не бойся, спи спокойно. Ни клещей, ни клопов у меня не бывает. Я за этим слежу. Уплотнители везде хорошие, да и осматриваю все раз в день. Если на полу жестко будет, ты скажи, я тебе еще чего-нибудь подложу». «Прекрасно, меня все устраивает. Уж лучше тут, на жестком полу, чем на влажной плесени с пауками. — произнес уполномоченный. Уложив рядом с собой свое оружие и положив под руку пистолет, он почти сразу заснул, правда, сном не очень крепким. Даже и не заснул, а скорее забылся. Он слышал, как пришли дети Галины, как мылись, стараясь не шуметь, как проходили мимо него, как разговаривали вполголоса, как она их кормила, и лишь после этого он заснул по-настоящему. Но проспал не очень долго, можно было еще спать и спать, когда он проснулся от близких шагов. В тусклом свете хиленького ночника он смог различить в темноте Галину. Она присела возле него, почти раздетая. Уполномоченный машинально взялся за пистолет и спросил у нее: «Галя, ты чего?» А в ответ женщина прошептала: «Я просто спросить хотела. Может, мне с тобой лечь?» Она не была привлекательной. С его Натальей и сравнивать было нельзя. Обычная, замученная тяжкой жизнью женщина, которая зарабатывала столько, сколько он тратил на посещение бассейна. К тому же ему нужно было как следует отдохнуть, да и острой нужды в ласках он не испытывал. Тем не менее, прогонять ее Горохов не стал. «Ну давай». Он откинул марлю, которой накрывался, приглашая ее к себе. И повторить ей было не нужно. Она тут же юркнула к нему, скинула последнюю одежду и прижалась к его телу. «Ох и горячая ты», — произнес уполномоченный, почувствовав тепло одинокой женщины. «Ой, уже горячая, а ведь только помылась. А хочешь, я простыню намочу и оботрусь, и тебя заодно оботру?» Сразу нашла выход Галина. Это обычное, хотя и недолгосрочное решение в тех домах, где была вода и не было кондиционера. «Ну давай», — согласился Андрей Николаевич, понимая, что теперь ему быстро заснуть не удастся.